Глава 4. Пушкин не уставал повторять бесспорную для него мысль о несовершенстве человеческой природы, заодно и о превратностях судеб наших, в каком-то смысле так мало зависимых от нас. Вот знаменитая надпись Пушкина к портрету Чаадаева, 1820-й. «Он вышней волею небес, рожден в оковах службы царской». Он в Риме был бы брут, в Афинах Переклес, а здесь он офицер гусарский. Ну что ж, это напоминание всем нам, каждому из нас, о злых шутках истории в обращении с нами. Отсюда такие горькие слова, как ирония судьбы или какие-нибудь им подобные. Другой смысл имеет характеристика, данная Пушкиным Грибоедову в «Путешествии в Арзрум», после описания встречи с арбой, на которой везли тело Грибоедова, убитого в Персии. Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованию, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления. Талант поэта был не признан, даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем как о человеке необыкновенном. Люди верят только славе и не понимают, что между ними может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскую ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в московском телеграфе. Впрочем, уважение наше к славе происходит, может быть, от самолюбия. В состав славы входит ведь и наш голос. Слова о славе, в которую входит и наш голос, я думаю, можно понять так. Как бы гений или талант не противился ей, славе, ему невозможно обойтись без нее, утверждая себя в своих творениях, а в них его слава, пусть он о ней совсем и не думает. Как видимо в понимании славы, и в отношении к славе Пушкин опять-таки оказывается в русле духовных исканий человечества. В житейском смысле под славою нередко разумеется удача, которая подвергает человека разного рода соблазнам, а главное сковывает его порывы в творчестве, заставляя искать для творчества русло, которое сулит новые удачи. Потому, начиная с Сократа и Платона, многие великие мыслители, как и художники, подозрительно относились к удачам, обрушивались на свою собственную славу. Однако, сколь бы ни выражали они неприязнь к славе, но волей или неволей, всеми собственными деяниями приобщались к ней. Суть дела, таким образом, не в препирательствах истинного художника с собственной славой, а в его умении возвыситься над нею, держаться совершенно независимо от нее. Образец того, как должен вести себя гениальный художник, Пушкин увидел в трагической судьбе Грибоедова, восторгаясь как его жизнью, так и самой смертью. Все это он выразил на одной страничке своего путешествия в Арзрум. Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками, вследствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться единожды и навсегда со своей молодостью и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностью уехал в Грузию, где пробыл 8 лет в уединенных неусыпных занятиях. Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом в его судьбе и началом беспрерывных успехов. Его рукописная комедия «Горе от ума» произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами. Несколько времени потом,